Глава 5. На вершине крейсера вдруг зажегся прожектор, тревожно замигал, заметался из стороны в сторону. Тактик включил нагрудную радиостанцию, что-то выслушал, потом сказал: «Понимаю. Хорошо, приступаем к действиям». «Ну?» – хрипло спросил оружейник. «Кто-то открыл люк крейсера», – сказал тактик. «Проник внутрь или нет, пока неизвестно. Скорее всего, нет, потому что стреляли по убегающему». «По какому убегающему?» – недоуменно спросил лекарь. «Да разве в темноте разберешь? Кто-то открыл люк, был замечен и бежал». Тактик снова прислушался к тому, что передавали ему по радио. «Слушаю». «Понятно». И уже обращаясь к патрульным, неизвестный бежал в нашу сторону. Звездочет и советник заходят слева, а нам от центра и вправо. «Километры здесь», – не очень радостно заметил лекарь. «А нас трое». «Ну и что?» – тактик весь горел нетерпением. «Скачем к крейсеру челноком». И тактик, натянув поводья скакуна левой рукой, правой высоко поднял арбалет и помчался к толстяку. Лекарь жался ближе к нему. Оружейник оказался крайним слева. Через 2 минуты из темноты выскочили на взмыленных скакунах звездочет и советник. «Что скажешь, советник?» – крикнул тактик. «Стрелять по ногам!» – ответил тот, мчась вдоль цепи. «Живые нужны, живыми будем брать!» «Есть, значит, у них ноги», – с удивлением пробормотал оружейник, пришпоривая и без того мчавшегося на предельной скорости скакуна. «Слышите? Живыми брать!» – приказал тактик. Цель начала заворачивать влево. Сердце оружейника билось в груди учащенно. Раза 2 скакун спотыкался и сбрасывал оружейника на камни, но тот снова вскакивал в седло и боли не чувствовал. Левее, ближе к центру, шибанул выстрел из арбалета. «Началось», – подумал оружейник. А оно и действительно началось. Еще и еще раз громыхнуло из арбалета, цепь смялась. «Вое!» – донеслось до оружейника. «Что за вое?» – подумал он. Выстрел грохнул совсем рядом. «Не стрелять! Не стрелять!» – орал кто-то, приближаясь со стороны крейсера. Облава смещалась к обрыву изломанным полукольцом. «Не стрелять!» «Стрелять!» – это голос тактика. «Не стрелять!» «По ногам целься!» – а это голос советника. «Не знаешь, кого и слушать!» – хрипло выдавил из себя лекарь, внезапно появившись перед оружейником. «Ты что ли? Своих перестреляем!» «Вот они!» – кричал кто-то. «Вот! Двое!» Крики, топот копыт. Чуть правее себя оружейник увидел неясную фигуру. Она растаяла в темноте, растворилась. А в одно единственное мгновение случайно удержавшейся тишины оружейник услышал тяжелое дыхание тех двоих. Двоих! Он поймал направление, бросил скакуна в их сторону. Мимо промчался тактик, стрелявший из арбалета. «Упустили!» – заорал он. Цепь приблизилась почти к самому обрыву. Садануло еще несколько выстрелов. «Прекратить! Не стрелять!» «Это же умелец!» – удивился оружейник. «Он-то как сюда попал?» Толстяк грохнул из всех своих бомбард. Но это больше для острастки. В пламени взорвавшихся где-то за 10 километров чугунных ядер оружейник увидел мчавшегося во весь опор умельца. «О, пустынный космос! Что же он делает?» Умелец на всем скаку налетел на тактика. И сделал он это не случайно, а намеренно. Но тактик вовремя оглянулся, развернул своего скакуна и поднял его на дыбы. Скакуны столкнулись. Умелец вылетел из седла на камни, а тактик бросил своего скакуна к самому обрыву. Взрывы ядер освещали местность, но в перерывах между вспышками тьма становилась еще кромешнее, непрогляднее. Оружейник соскочил с седла и нагнулся над умельцем. Тот был жив. «Останови его!» – с трудом прошептал он. «Вниз!» – крикнул тактик, спешившись. «Заходи к ручью!» «Да останови же его! Не стреляйте! Ведь такие же люди!» Оружейник начал что-то понимать, но еще не совсем, не до конца. а крики погони раздавались уже откуда-то снизу. Умелец застонал. Оружейник хотел было поднять его и усадить на своего скакуна. «Скорее! Останови их! Да брось ты меня!» — крикнул умелец. Оружейник кинулся к обрыву, заскользил вниз, как по мокрой глине, натыкаясь на острые камни и разрывая в клочья мундир. Последние 10 метров он кувыркался через голову. Распластавшись на камнях, он услышал торопливый говорок горного ручья. «Люди это!» — крикнул оружейник, поднимаясь. Тишина, а потом страшное предупреждение тактика. «Стой! Стреляю!» «Как будто они не могут понять», — удивился оружейник и различил впереди себя человека, лежащего на животе, с раскинутыми в стороны ногами и твердо держащего арбалет на локте. «Тактик! Смотрите, чтобы через ручей не ушли! Тактик, остановись!» Тень метнулась по камням через горный поток. За ней вторая. Обе они не были неожиданными, но первая все же подготовила успешный выстрел по второй. И выстрел грянул. Крик. «Ушел!» И тут второй выстрел. Стрелял тактик. Оружейник упал на него сверху, когда тот издал удовлетворенный, радостный вопль. «Попал тактик!» Пронзил врага лучом из арбалета. И хотя он не ожидал нападения сзади, не растерялся, потянулся за ножом, но тут же сообразил, кто на нем, и только попытался скинуть его с себя. «Зачем ты стрелял?» – застонал от внутренней душевной боли оружейник. «Ах, оружейник, раздавишь, катись!» «Один есть!» – крикнул советник. Тактик скинул с себя оружейника, встал, отряхнулся. Советник и звездочет с арбалетами на изготовку стояли возле валунов, цепочкой протянувшихся через ручей, не решаясь приблизиться к тому, что лежало там.